249. Конечно, эволюция духа требует утончения, без которого невозможно строить. Каждый, считающий себя служителем культуры, должен принимать утверждение явленного синтеза, ибо как слагать ступени культуры без бережного отношения? Потому каждое основание должно быть охранено для утверждения миру. Слагается культура не грубостью отношения к тонким энергиям и мышлению, но творческим отношением бережности и ответственности. Потому нужно в строительстве помнить об утончении и устремлении в высшие сферы, так достигается эволюция духа.